в гостях у волка и семерых козлят. Сон Александры. Однажды вечером Александра с дедушкой и бабушкой пошли навестить дядю Андрея. Он радушно встретил своих гостей и пригласил за стол пить чай с вкусным печеньем. Затем Саша попросила дядю Андрея показать ей козу с маленькими козлятами. Их нежное блеяние сразу привлекло внимание девочки, и она с нетерпением ожидала, когда можно будет их увидеть. Дядя достал из хлебницы краюху хлеба и, отрезав несколько кусочков, протянул их девочке со словами: «Козлятки любят хлеб, и это для них лучшее угощение. Козу зовут Груней, козленка рядом — Гошей, того, что с серыми пятнышками на лбу — Сержем, а ту козочку, что поменьше ростом, зовут Лизой», — сказал негромко дядя Андрей, показывая на козу и трех маленьких козлят, которые паслись на лугу перед домом и щипали сочную травку. Коза, увидев приближающегося к ним хозяина с незнакомой девочкой, насторожилась, а козлятки бросились со всех ног к маме под ее защиту. Немного успокоившись, они стали с любопытством изучать незнакомую девочку. Александра стала подманивать малышей, протянув им кусочек хлеба. Самый смелый, а это был Серж с серым пятнышком на лбу, после недолгих раздумий втянул ноздрями сладкий запах хлеба и сделал шаг вперед. Мама-коза грозно заблеяла и строго топнула ногой. Козленок послушно отпрянул назад. Она осторожно приблизилась к вытянутой руке Александры с кусочком ароматного хлеба и втянула ноздрями его запах. Затем взяла лакомство и попробовала его на вкус. Но есть не стала, а положила рядом с козлятами на примятую траву. Так, по всей видимости, мама-коза убедилась в отсутствии опасности для своих деток и разрешила принимать от девочки угощение. Кусочки хлеба быстро закончились, а озорные козлятки просили еще. Даже пытались своими мордочками залезть в Сашин карман. Девочка показывала им пустые ладошки, стараясь объяснить, что угощение закончилось. Но козлята ее не понимали. Она старалась отмахнуться, увернуться от назойливых попрошаек. Но им казалось, что Саша играет с ними. Разыгравшиеся козлята бегали за девочкой и старались ее боднуть. Только маленькая козочка Лиза весело дергала хвостиком и наблюдала за игрой. Александре больше всего понравилась эта нежная и стеснительная козочка, которая терпеливо ждала своей порции ласки и нежности. Незаметно завечерело, и дядя Андрей стал звать козу с козлятами в теплый, пахнувший сеном сарай на ночлег. Гости стали прощаться с радушным хозяином, и Александра, уставшая, но полная приятных впечатлений, пошла домой с дедушкой и бабушкой. Дома девочка с аппетитом поужинала и приготовилась ко сну. Приняла душ, почистила зубы, надела пижаму. Затем, как обычно перед сном, поиграла в смартфоне в свою любимую игру, положила на комод перед часами свою любимую конфету для повелителя сказок и, посмотрев на башенку на часах, мило улыбнулась. Как всегда, дедушка напоил Александру вкусным теплым молоком с медом, поправил одеяло и стал читать сказку. В этот вечер он читал внучке сказку про волка и семерых козлят. Тихий голос дедушки убаюкивал, и уставшая девочка задремала. Ей снилось, как она играла с козлятами на лугу под строгим присмотром мамы козы. Вот она бежит от них и не может никак убежать, а они ее настигают и бодают, и даже сбивают с ног. Александра падает и кувыркается по траве. Внезапно появляется злой серый волк, который хочет поймать и съесть козлят, пока их мама увлеклась поеданием сочной травы на соседней полянке. Девочка бесстрашно встала на защиту растерявшихся козлят, стараясь прогнать волка, и это ей почти удалось. Но тут ей послышалось, что кто-то зовет ее по имени. И через мгновение Саша проснулась и увидела, что на комоде сидит Прошка. Повелитель сказок с улыбкой проговорил: «Александра, ты так сегодня крепко спишь, едва разбудил. Наверное, у тебя был хлопотный день, и ты устала. И все же ты не забыла положить для меня конфету. Спасибо». Открыв глаза, Саша сладко зевнула и потянулась. Встала с кровати и, быстро засунув босые ножки в теплые тапочки, подошла к сказочнику. Поприветствовав Прошку, Александра призналась, что вечером очень утомилась. Она рассказала ему про козлят и их маму, о том, какие у них имена, как весело играла с ними весь вечер. Внимательно выслушав взволнованный рассказ девочки, Прошка проговорил: «Хочешь побывать в сказке про волка и семерых козлят?» Саша от радости запрыгала на месте, захлопала в ладошки и с восторгом ответила: «Хочу, хочу, да еще как!» «Тогда надевай удобную одежду и бери все необходимое в дальний путь», — сказал повелитель сказок. Александра тут же побежала собираться в путешествие. С собой она, как обычно, прихватила несколько вкусных конфет и бутылочку воды. Не прошло и 5 минут, как Саша была готова к приключениям. Сказочник взмахнул своей волшебной палочкой. Тут же все вокруг закружилось. Засверкали искры. И они оказались на лугу с густой травой и благоухающими цветами. Вдалеке они заметили косаря. И, подойдя ближе, с удивлением узнали в косаре волка. Александра не знала, чему больше удивляться. То ли тому, что косарем оказался волк, то ли тому, что он так виртуозно управлялся с большой и острой косой. Серый давно заприметил гостей и прекратил покос, когда они подошли совсем близко. Волк вежливо поздоровался, смахнул капли пота со лба и сказал: «Фу ты, как сегодня жарко! Ой, так жажда мучает, а водички забыл с собой взять». Саша протянула косарю бутылочку с водой и сказала: «Возьми и спей моей водички из бутылочки». Волк взял бутылочку, отпил несколько глотков и, возвращая воду девочке, сказал: «Спасибо, девочка, за твою доброту. Меня зовут Левон Прокопыч. А как твое имя?» «Зовут эту девочку Александра», — опередив Сашу, быстро произнес Прошка. «Она очень добрая и отзывчивая и хочет познакомиться с персонажами твоей сказки, узнать, как они живут». Волк осторожно отложил в сторону косу, снял футболку и вытер пот на шее и на лбу. Сказочник и Саша, наблюдая за ним, увидели большой шрам на животе собеседника. Серый, заметив любопытный взгляд девочки, со вздохом сказал: Это коза своими острыми рогами распорола мне брюхо, спасая своих козлят, которых я проглотил. На мое счастье, рядом пролетала сова со своим медицинским чемоданчиком. Она зашила живот, перебинтовала рану. Так я и выжил. Немного помолчал, затем с усмешкой добавил. Есть такая присказка. Зажила, как на собаке. Да только на погоду шов реагирует. Перед дождем чешется. Вот и сейчас, ой, зудит. Возможно, завтра погода изменится. Волк, почесывая живот, продолжал свой рассказ. Те козлята благополучно выросли, окончили 11 классов и разъехались по разным весям и сказкам. Время летит быстро. Я вот тоже постарел, вышел на пенсию. Живу один, по соседству с домом, в котором живет та самая коза с тремя озорными козлятами. Мы живем теперь дружно. Заготавливаю для них на зиму сено. Коза меня за это угощает вкусным молоком с пышками. Излишки сена пакую в брикеты и сдаю на продажу в супермаркет. Хотя труд не из легких. Все приработок к пенсии. А что же вы, Левон Прокопыч, бензиновой косой не косите, как мой дедушка? Было бы легче, спросила Саша. На что волк ответил. Триммером может и легче управляться. Да только коза с козлятами не будет есть сено, если оно будет пахнуть бензином. Вот такие они привередливые. Пока они вели беседу, не заметили, как к ним подошла коза с тремя козлятами. Коза держала большую корзинку, из которой очень вкусно пахло. Коза и ее детки хором поздоровались со всеми, а коза обняла по-дружески повелителя сказок и проговорила. Давненько мы не виделись. А как зовут эту милую девочку? Прошка посмотрел на козлят, которые на удивление стояли спокойно, не шалили, а с любопытством рассматривали его спутницу, и ответил. Это Александра. Мы с ней пришли посмотреть, как вы тут живете. Затем, повернувшись к Саше, сказал. Познакомься. Маму козу зовут Груней. Ее козляток одного Гошей, второго с серым пятнышком на лбу Сержем, а третью маленькую козочку Лизой. Александра с удивлением для себя отметила, что имена сказочных персонажей точно такие же, как и у козы и козлят дяди Андрея. Но что ее еще больше удивило, так это то, что они были похожи, как две капли воды. Тем временем Груня поставила корзину на траву и сказала, обращаясь к волку. Сосед, ты на покосе с самого рассвета? Наверное, проголодался. Я принесла тебе молока и свежих вкусных лепешек. Поешь, это придаст тебе силы. Прокопыч достал из корзины одну из лепешек и протянул Александре, приговаривая. Возьми, отведай наших сказочных вкусных лепешек. Тебе понравится. Саша отказываться не стала. Откусила маленький кусочек. Сказочная лепешка была такой вкусной, что она всю ее съела и запила молоком из глиняной кринки. Девочка поблагодарила за угощение козу и волка и, достав из кармана конфеты, протянула их Левону Прокопычу и Груне. Волк и коза поблагодарили, но от угощения отказались и попросили отдать конфеты козляткам. Всем досталось по 3 конфеты. Столько лежало в кармане у Саши. Когда сладости в один момент были съедены, козлята поблагодарили девочку, а козочка Лиза подошла к Саше и милым голоском спросила: «Нет ли еще таких вкусных конфет?» И на всякий случай проверила содержимое кармана. Затем, улыбнувшись, предложила: «Давайте поиграем в догонялки. Мне...» Александра бегала то за козлятами, то от них. Они пытались догнать ее и даже боднуть, что и удалось сделать Гоше. Девочка упала, кувыркнулась через голову и растянулась на свежескошенной траве рядом с мамой-козой. Груня строго посмотрела на своих деток, топнула ногой, и они вмиг успокоились. Мама-коза не могла долго сердиться на своих озорных малышей и, достав из кармана фартука разноцветные денежные купюры, красивые как фантики, она вручила их старшему козленку Сержу и уже нежным голосом сказала: «Сходите, детки, в магазин. Купите чего-нибудь вкусного. Да и не забудьте угостить нашу гостью. А мне надо попастись на лугу и пощипать вкусной сочной травы, чтобы вечером попоить вас молочком. Мя!» Александра со своими новыми друзьями побежали бегом да в припрыжку и быстро оказались около супермаркета, который назывался «Три лисы». Саша с удивлением прочитала название супермаркета на большой вывеске и в задумчивости остановилась. Козленок Серж заметил это и объяснил девочке: «Это трио лисичек-сестричек, умных и хитрых. Они открыли сеть супермаркетов и дали им такое название». В магазине озорники быстро накидали в корзинку любимых сладостей: колы, чипсов, молочного шоколада «Козевей», «Козинаки», прихватили всем по мороженому. К общей радости кассир дала им сдачу несколькими 10-рублевыми монетками, и они тут же подошли к автоматам. По очереди стали вкладывать их в отверстие для монет, крутить за ручку и доставать круглые разноцветные жвачки. Тут же с наслаждением отправляли их в рот. Последнюю монетку братья отдали сестренке Лизоньке. Она подошла к другому автомату, бросила в прорезь монетку, несколько раз повернула рычаг, и из лоточка выпал и запрыгал по полу шарик-попрыгунчик, который все дружно бросились ловить. Саша, внимательно наблюдавшая за всем происходящим, для себя отметила: «Да, мы тоже так с Тимуром и сестренкой Машей достаем в таких же автоматах жвачку. А Маша любит разноцветные попрыгунчики, которых у нее не счесть». Затем друзья всей дружной компанией сели на лавочку в небольшом сквере и стали дружно уплетать сладости, запивая колой. Александре больше всего понравился молочный шоколад «Козевей». Она хотела сказать об этом своим новым друзьям, но ее кто-то тронул за плечо. Обернувшись назад, Саша увидела Прошку. Он стоял рядом и загадочно улыбался, а затем сказал: «Смотрю, тебе понравилось в этой сказке. Ты нашла новых друзей, с которыми весело играла. Но, как ни жаль, нам пора возвращаться». Александра проснулась от того, что кто-то трогал ее за плечо. Открыв глаза, она увидела стоящую рядом бабушку. Увидев, что внучка проснулась, бабушка улыбнулась и сказала: «Ты так сегодня спала беспокойно, будто куда-то пыталась бежать и кувыркаться, прыгать. Порой успокаивалась и будто жевала что-то вкусное. Вставай, я напекла вкусных пышек. А еще сегодня угощу тебя вкусным козьим молоком». Саша потянула носом и почувствовала запах лепешек. Их аромат был таким манящим и таким знакомым, что ей показалось, именно такие лепешки она ела во сне. Александра немного потянулась в кровати, встала и подошла к комоду. Конфеты не было, лежал один лишь фантик. Девочка посмотрела на тикающие ходики, на башенку и подумала: «Неужели я на самом деле была в сказке? Или это был лишь сон?» С этими мыслями Александра побежала в ванну умываться, чистить зубы, а затем и завтракать. Впереди новый день и новые приключения.